Глава 45. Утром Нарис проснулась в новой комнате. Вчерашний вечер был немного заполошным. Слуги перетаскивали ее вещи из башни, где остановилась семья, в башню, где жил Леон. Катиш, вытребовав себе помощь, занималась разбором сундуков, развешивала платья и носилась с прочим скарбом, отправив свою Ритгану прочь, чтобы не мешала. Ощущение собственного социального роста заставляло и так работящую горничную суетиться пуще прежнего. В свои покои Нарис попала уже в сумерках после ужина, уставшая от этого дня и от гостей, и от неловкого молчания за столом, так что рассмотреть новое жилье толком так и не успела, хотелось спать. Верхний этаж башни — очень большая половинка круга, с тремя узкими окнами-бойницами, выходящими в разные стороны. Нарис хмыкнула, стекло в один слой, и хотя на улице достаточно тепло, по комнате гулял легкий сквознячок. Сейчас, в начале лета, это даже приятно, но вряд ли зимой будет так же здорово. Беленые стены с какой-то небрежной росписью под потолком, частично осыпавшейся. Очень небольшое количество мебели, старый, массивный и надежный, но явно нуждающийся в полировке и некоторой реставрации. И на стульях, и на столе, и на некотором подобии комода было множество мелких царапин и сколов. Потолок, как ни странно, довольно высокий, а потому для уюта совсем не помешает хороший балдахин над кроватью и шторы на окна. В одно из окон сейчас били яркие солнечные лучи, оставляя на давно не натиравшихся дубовых досках яркие теплые пятна. Камин был облицован пожелтевшим от старости и пятнистым мрамором. Пожалуй, эту облицовку не спасет уже никакая чистка. Катиш принесла воду, помогла Ритгане одеться и умыться, и, памятуя ее требования, немедленно подхватила горшок, надо все сразу же вынести. До завтрака оставалось еще немного времени, можно было продолжить осмотр, и Нарис, которая вовсе не улыбалась прятать горшок под кроватью, прикинула, что левый угол комнаты можно отгородить и сделать там небольшую уборную. От горшка избавиться не удастся, но, по крайней мере, это не придется делать в центре собственной спальни. Кровать лучше сдвинуть к стене. У одного из окон прекрасно встанет письменный стол. Там вообще можно устроить этакий рабочий кабинетик. В общем, менять нужно многое, если только новообретенный муж не решит, что жить они будут в городе. Пожалуй, пора бы спуститься к завтраку и выяснить, что день грядущий нам готовит. Завтрак на двоих был накрыт в покоях мужа. Когда Катиш торжественно распахнула перед ней двери, Нарис подумала, что у Леона к ней какое-то дело, но оказалось, что в его комнате, находящейся ровно на этаж ниже, ее ждет завтрак. Леон отодвинул тяжелый стул и помог ей сесть, как бы между делом пояснив. «По старинной традиции, Нарис, до обеда нас никто не будет ждать». Нарис огляделась. Покои мужа практически ничем не отличались от ее, за исключением некоторых деталей меблировки. Например, стулья, окружившие массивный стол, были гораздо более тяжелые и неуклюжие, а хозяйский отличался еще и очень высокой спинкой, сильно потертой кожей. «В общем-то, это и к лучшему, Ритган Леон. Я хотела уточнить у вас дальнейшие планы». Муж улыбнулся и ответил. «Просто Леон, без титула». Нарис чуть смутилась. Все же воспринимать его мужем было непривычно. А он, между тем, с аппетитом поглощая яичницу, указал на ее пустую тарелку и спросил. «Ты решила соблюдать пост в честь Ирины Милосердной?» Нарис растерялась, потому что не знала, нужно ли это делать, но вовремя заметила, что Леон с трудом сдерживает улыбку, и сладким голосом ответила. «Я буду поститься только со своим мужем». «Семья должна делить все радости и тяготы». «Нет». Леон инстинктивно придвинул тарелку поближе к себе. «Я точно не способен на такой духовный подвиг». В целом завтрак проходил вполне мирно, но сейчас и муж, и жена аккуратно знакомились, прощупывали друг друга, чтобы понять планы и настроение супруга. Это немного напоминало игру в теннис и выглядело так. Вопрос-ответ. Пауза на обдумывание. «В этом замке я провел свое детство. Тогда еще был жив мой дед, и он сам управлял всеми делами. После его смерти здесь много лет никто не жил. Это заметно. Леон чуть смутился, все же Нарис молодая и красивая девушка, да еще и его жена. Возможно, стоит предложить ей докупить в комнату какую-нибудь красивую мебель и всякие модные штучки, которые так любят женщины. Все же Редгана Ранхарт должна жить в подобающих условиях. Однако от его предложения девушка несколько легкомысленно отмахнулась. «Леон, для начала я хотела бы понять, где мы с вами будем жить. Какой смысл обустраиваться здесь, если через пару рундин вы надумаете перебраться в город?» «Я боюсь, Нарис, что тебе будет здесь скучно. Мы не сможем слишком часто устраивать приемы для соседей. Как ты знаешь, дела на моих землях идут не лучшим образом. Мне удобнее было бы жить здесь постоянно, но если ты будешь настаивать, мы можем вернуться в палаццо в Гардеро. Покои отца отделаны весьма роскошно, и там полно всякой красивой мебели, вас и прочих радостей». Нарис вздохнула, с каким-то сожалением посмотрела на Леона и ответила. «Иногда мужчины поражают меня своей непрактичностью. Я, конечно, не смею указывать тебе». Она иронично подняла изящную черную бровь, мимикой утверждая, что именно этим она и будет заниматься, и перечить. Но, по моему мнению, раз уж земли требуют денежного вливания, городское палаццо нужно продать, а еще лучше — сдать в аренду. Леон был поражен. Его юная жена слово в слово повторила рекомендации Корта. Когда они с управляющим обсуждали этот момент, Леон противился только потому, что не знал, где захочет жить Нарис. «И ты согласишься жить здесь? В глуши?» Девушка как-то равнодушно пожала плечами и ответила. «Можно подумать, Леон, у нас есть выбор. Когда я думаю о том, что за стенами замка нас вполне может поджидать десяток убийц, жаждущих крови Рейга, то ответ становится очевиден». Помолчали. Нарис уточнила. «Скажи, мы совсем-совсем не сможем покидать замок?» «Для переезда сюда я обратился за помощью к своему хорошему приятелю, и он отправил с нами свой отряд. Завтра-послезавтра они уедут. Охрана замка вполне надежна, пробраться сюда невозможно, но обеспечить вашу безопасность за стенами замка я вряд ли смогу». «Леон». Нарис просительно заглянула ему в глаза. «Но ведь можно задержать отряд еще на день или два?» «Конечно, можно. Только какой в этом смысл?» «Понимаешь, и я, и отец, и брат, мы все будем заперты в замке на долгие месяцы. Раз уж сейчас есть возможность, может быть, ты провезешь нас по близлежащим землям и городу? Насидеться в заперти мы еще успеем». С сочувствием, глядя на девушку, Леон согласно кивнул. «Это вполне можно устроить. Тем более, что сейчас, скорее всего, опасности нет. Если спутники Джана и задумали нападение, то в любом случае они не смогут передвигаться всей группой одновременно, и чтобы собраться всем вместе, им понадобится не один день. Ты же понимаешь, что внешность степняков отличается так сильно, что вооруженная команда из десятка человек невольно привлечет внимание. Думаю, несколько дней у нас еще есть». Нарис благодарно улыбнулась, а Леон выложил перед ней небольшой кожаный мешочек и чуть смущенно сказал. «Я не очень понимаю, что нужно молодым женщинам для удобства, потому когда мы будем в городе, ты сможешь докупить все, что хочешь». Нарис задумалась. Ее муж проявлял не просто хорошее воспитание, а искреннюю заботу. Беспокоился о ее безопасности и удобстве. Сейчас у парня не лучшие времена. Папенька изрядно разорил земли, и предстоит много работы по восстановлению. Никаких цифр и масштабов работы она, конечно, не знала, но сильно подозревала, что сейчас со свободными финансами у нее лучше, чем у мужа. Она колебалась, стоит ли брать эти деньги. Окинув взглядом комнату и поняв, что если она лично этим не займется, то и она сама, и ее муж будут жить в этих обшарпанных стенах без малейших удобств, а, возможно, и мерзнуть зимой. Она благодарно кивнула и забрала мешочек. Заглядывать сразу не стала, это было неловко. Но поскольку в ее вещах лежит приличный запас в золотых ауреусах, то сколько бы ни дал муж, все пойдет в дело. А если понадобится, она добавит из своих. В конце концов, вряд ли комнаты отца и брата сильно удобнее, и морить их здесь сквозняками — не лучшая идея. Поняв, что жена обрадовалась возможности обновить обстановку в комнате, Леон, даже не подозревающий, на что он подписался, уверенный, что на эти деньги она сможет купить себе несколько ковров, наберет красивых тканей и всевозможных фарфоровых безделушек, облегченно вздохнул. Он побаивался, что девушка выскажет свое недовольство убогой обстановкой. А сейчас все показалось ему почти радужным. Пару дней он повозит ее с семьей по городу, она договорится с купцами о доставке каких-то товаров, обустроит себе уютную комнату и успокоится. Если захочет помогать, он даст ей подсчитывать некоторые бумаги. Счета всегда требовали точности и аккуратности, но он надеялся, что Нарис справится. В общем, все устраивалось наилучшим образом. Она будет сидеть в замке, Корт пока останется в городе и будет заниматься делами там, а он, Леон, сможет контролировать большую часть майоратных земель, уезжая из дома на 3-4 дня. Традиционно замок ставился в центре земель. И замок Харт не был исключением. Просто здорово, что все так удачно сложилось. И отец, и сын Кантера обрадовались возможности выехать, пусть и под охраной. Немного удивил Леона Корт, пожелавший поехать с ними. «Я, Редган Леон, от хозяина Тиронса письмо получил. Очень просил его навестить. Договоры у нас подписаны на купца Саранданского, Механа Джанга. А вместо него приехал зять с дурными вестями. И очень управляющий сомневается, отдавать ли товар. Вникать Леону было некогда, поэтому он просто согласно кивнул головой и отправился к поджидавшим их каретам, кивнув на ходу. «Сядешь с нами. Заодно обсудим в дороге кое-что».